Он переключил скорость, и колеса зашуршали по траве. Теперь он вел машину по полю, то и дело подскакивая на сиденье. Через поле тянулась полоса, изрытой колесами земли. Он нашел ее. Время от времени Норман ездил этим путем на своей машине с прицепом в лес, окаймлявший болото, чтобы забрать дрова для кухонной печи. «Это он и сделает завтра», — решил Норман. «Сразу, как встанет, отправится, как всегда, на машине с прицепом к тому месту. Тогда следы от колес его машины покроют сегодняшние следы от ее машины. Если возле болота станут следы ног, завтрашняя поездка объяснит и их. А может быть, не придется ничего объяснять? Остается только надеяться, что удача не покинет его». Удача сопутствовала ему, когда он достиг края трясины. Она помогла Норману сделать все, что нужно было сделать. Он отключил фары и продолжал работу в темноте. Это было нелегко и заняло много времени, но, тем не менее, смог сделать все как надо. Включив зажигание, дал задний ход, выскочил из машины и смотрел, как она медленно катится вниз по склону в мутную трясину. На склоне тоже останутся следы шин, надо не забыть потом разровнять там землю, но сейчас это было неважно. Главное, чтобы утонула машина. Он мог видеть, как жидкая грязь пузырится и булькает, медленно всасывая колеса. О, Господи! Она должна затонуть. Если сейчас ничего не получится, он не сможет вытянуть ее оттуда и повторить все сначала. Она должна затонуть. Мутная жижа медленно, очень медленно наползала на крылья. Сколько он же стоит здесь? Кажется, прошли многие часы, а машина все еще не скрылась в болоте. Вот жижа достигла ручки на дверце, скрылось лобовое стекло, окна, стояла мертвая тишина. Болото медленно и беспощадно заглатывало машину сантиметр за сантиметром. Теперь был виден только ее верх. Неожиданно раздался странный шум, словно великан громко втянул в себя воду, отвратительный чавкающий звук «плоп!» И машина исчезла, скрылась в болотной жиже. Норман не знал, какая здесь глубина. Мог только надеяться, что машина будет погружаться все глубже и глубже, пока не достигнет дна, откуда ее никто не достанет. Он отвернулся, поморщившись. «Ну, что ж, эта часть работы сделана. Машина затонула в болоте, корзина заперта в багажнике, тело лежит внутри корзины, скорченное туловище, окровавленная голова. Но он не может думать об этом. Он не должен думать об этом. Еще не вся работа выполнена». И он выполнил эту работу, двигаясь, словно автомат. В конторе нашел мыло и стиральный порошок, щетку и ведро. Сантиметр за сантиметром он выскреб ванную, затем настал черед душевой. Когда он сосредоточивал все внимание на том, чтобы ничего не пропустить, было не так тяжело, хотя запах заставлял желудок судорожно сжиматься. После Норман снова внимательно осмотрел спальню. Удача все еще не покинула его. Под кроватью он нашел сережку. Тогда вечером он не заметил в его ушах сережек, но, наверное, она все же носила их. Может быть, серьга выпала, когда девушка распускала волосы. Если же нет, то где-то здесь должна быть вторая. У Нормана глаза слипались от усталости, но он продолжал поиски. В комнате ничего не было, значит, серьга лежит где-то среди ее вещей или осталась в ухе. Так или иначе, сейчас это не имеет никакого значения. Просто надо избавиться от находки, завтра он бросит серьгу в болото. Теперь оставался только дом. Необходимо было вычистить умывальник в кухне. Когда он вошел в холл, дедушкины часы показывали почти два. Глаза все время слипались, но он заставил себя смыть пятна с верхнего края раковины. Потом стянул покрытые высохшей грязью башмаки, комбинезон, сорвал себе куртку, снял носки и помылся. Вода была ледяной, но это не взбодрило его. Тело словно потеряло чувствительность. Завтра утром он вернется на своей машине к тому месту. На нем будет та же одежда, неважно, что она заляпана грязью и тиной, главное, нигде не останется пятен крови. На его одежде, на его теле, на его руках. Ну вот. Он опять стал чистым, его руки чисты, он способен двигать онемевшими ногами, заставлять их нести одеревеневшее тело вверх по лестнице. В спальню, теперь юркнуть в постель и заснуть, заснуть чистыми руками. Уже в спальне, натягивая пижаму, он вспомнил, что осталась еще одна проблема. Мама не вернулась домой. Она все еще бродила где-то, бог знает где, посреди ночи. Он должен снова одеться и выйти из дому. Он должен найти ее. Должен. А почему? Мысль прокралась в голову, когда отспенишь мягко, незаметно. Обволакивала сознание, волю, кутала их в шелковое покрывало тишины. А почему он должен думать о маме после всего, что она натворила? Возможно, ее уж забрали или скоро заберут. Возможно, она даже выболтает все, что произошло. Но кто ей поверит? Нет доказательств. Теперь же нет. Надо просто все отрицать. Может быть, и не придется делать даже этого. Каждый, кто увидит маму, услышит ее дикие признания, поймет, что она полоумная. И тогда они запрут ее, запрут в комнате, от которой у нее не будет ключа, из которой она не сможет выбраться, как выбралась сегодня. И все, все кончится. Раньше вечером такое не приходило ему в голову. Он чувствовал себя по-другому, вспомнил Норман. Но все это было до того, как ему пришлось вновь зайти в ванную, до того, как пришлось откинуть занавески душевой и увидеть страшное. Это мама во всем виновата, это из-за нее он страдает, это она учинила такое с несчастной, беззащитной девушкой. Она взяла мясницкий тесак. Этим тесаком мама рубила и терзала живую плоть. Только маньяк способен на столь дикое зверство. Надо смотреть правде в глаза. Она и есть маньяк. Она заслуживает того, чтобы ее изолировали. Ее необходимо изолировать не только ради безопасности других, но и для ее собственного блага. И если кто-нибудь подберет ее на дороге, он позаботится, чтобы все так и произошло. Но на самом деле она вряд ли пойдет к шоссе. Скорее всего, мама прячет где-то рядом с домом или во дворе. Может быть, она даже прокралась вслед за ним к болотам, следила за ним все это время. Да, если она действительно сошла с ума, то все может случиться. Если мама и вправду пошла за ним туда, возможно, она поскользнулась. Вполне возможно, там было совсем темно. Перед глазами встала картина. Машина погружается в темную пучину, как в зыбучие пески. Его мысли путались. Он с трудом сознавал, что уж давно лежит в постели под одеялом. Теперь он не размышлял, что делать дальше. И не думал о маме, о том, где она сейчас. Теперь он видел ее. Да, он ясно видел ее, и в то же время чувствовал, что веки сомкнуты, и понимал, что лежит с закрытыми глазами. Он смотрел на маму. Она была в трясине. Вот где она была. В трясине. Свалилась в темноте со склона, и теперь ей не выбраться. Жидкая грязь пузырилась вокруг колен. Она пыталась дотянуться до ветки, до чего-нибудь, чтобы выбраться из болота. Бесполезно. Трясину ушли бедра, платье сдралось и облепило тело, собравшись складками между ног. Мамины бедра грязные. Бесстыжий мальчишка, нельзя смотреть, но ему хотелось смотреть на нее. Ему хотелось смотреть, как она погружается в мягкую, обволакивающую скользкую влажную темноту. Она заслужила это. Она заслужила смерть в трясине. Она уйдет в трясину вместе с несчастной, ни в чем не повинной девушкой. Так ей и надо. Еще немного, и он навеки избавится и от той.